Глава 28. «Алексия, Алексия, вы меня слышите?» Голос сэра Мэннинга звучал откуда-то издалека. «Странно, что он зовет меня по имени. Он никогда так не делает. Должно быть, случилось нечто серьезное». Алексия открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит, кроме озабоченной физиономии сэра Эдварда и моря стертых лиц. Все качалось, словно они на корабле в открытом море. Она не понимала, где находится. Свет неприятно бил в глаза, так что было больно смотреть. Сейчас ее вывернет наизнанку. И почему так болит в боку? Но тут тьма вернулась, и она больше ничего не чувствовала. «Она жива?» — мрачно спросил Уитмен в трубку. «Да, премьер-министр». На какой-то короткий недостойный момент Генри ощутил разочарование. Он стрелял с близкого расстояния, почти в упор. Но пуля застряла в ребре. Сейчас ее оперируют, и, насколько я понял, она выживет. Ей невероятно повезло. «Да», — подумал Генри, — «как обычно». «Этого человека арестовали?» «Да, сэр, Гилберт Дрейк, таксист из Северного Лондона. Никаких приводов. Друг Санджая Пателла. Сдался сам, без сопротивления». «Хорошо, держите меня в курсе». Премьер повесил трубку, налил себе виски и сделал два больших глотка. «Гилберт Дрейк. Каким идиотом нужно быть, чтобы стрелять в упор и промахнуться?» Генри Уитмен надеялся, что они запрут кретина и выбросят ключ. Черное стало белым. Белые стены, белый потолок, белая кровать, белый свет. «Я мертва?» Свет попал в глаза. Алексия моргнула. Реальность медленно вступала в свои права. Больница. Боль в боку прошла, сменившись ощущением размытого тепла, такого знакомого с отрочества. Морфий. Она посмотрела вниз. И точно. К вене были подведены трубки, выливавшие в кровь неизвестные обезболивающие. И она вдруг вспомнила. Защитники Пателла. Щелкающие камеры. Полные ненависти глаза. Сверкающие, страшные. «Что случилось?» — спросила она так тихо, что едва слышала себя. Но этого было достаточно, чтобы сиделка вскочила. «Вас ранили, миссис Девир, но все обойдется. Постарайтесь не паниковать». Алексия слабо улыбнулась. «Я никогда не паникую. Мне понадобится операция?» «Ее уже сделали. Все прошло прекрасно. Я сейчас вызову хирурга, он придет и все объяснит». Сиделка выбежала. Почти сразу же в дверь постучали. «Мама?» Рокси выглядела ужасно. Белая, как простыня, с размазанной по лицу тушью. Она явно плакала. И сейчас подъехала на кресле к кровати Алексии. «Я все видела по телевизору. Подумала, что ты умерла». К изумлению Алексии дочь взяла ее за руку. Алексия была слишком ошеломлена, чтобы реагировать на первый за много лет жест искренней доброты по отношению к ней. Но она взяла себя в руки и сжала пальцы Рокси, лаская их как драгоценность. «Ты плакала», — мягко сказала она. Рокси кивнула. «Я уже потеряла Майкла и не могу потерять еще и тебя». Глаза Алексии наполнились слезами. Все эмоции, подавляемые с тех пор, как Майкл едва не погиб, вырвались на свободу, как разлившаяся, рвущая плотину река. «Ты плачешь?» — недоверчиво спросила Рокси. «Это наркотики», — рассмеялась Алексия, но тут же поморщилась от боли в боку. «Что за безобразие здесь происходит?» — проревел, вырываясь в комнату, здоровяк в костюме тройки, очевидно, хирург. «Я дал абсолютно ясные указания. Вам нужен отдых. Никаких посетителей». Рокси развернулась. «Отвалите», — твердо заявила она. «Я ее дочь и никуда не уйду». «Уйдете, молодая леди!» Наблюдая за спорившими, Алексия испытывала невероятное счастье. Ее дочь вернулась. Ничто, абсолютно ничто не имело теперь значения.